И все нам было интересно, все было невиданно. Во время съемок, примерно неделю через две, дирекция решила сделать одну большую картину вместо трех маленьких. Нас это обрадовало. Но как хотите, так и делайте. Сценария никакого нет и не будет. Мы, конечно, сочинили для себя сценарий, но денег никаких не заплатили и не обещали. У нас выхода нет. Мы уже завязли и сидим на этом острове, окруженном со всех сторон водкой. Во всех номерах нашей гостиницы безумно воняло чесноком. Когда мы собирались, все говорили: «Берите с собой чеснока как можно больше, чтобы не заболеть цингой». Все набрали, кроме меня. А на рынке мы покупали и зеленый лук, и редиску, и салат. Корейцы все это выращивали, обильно поливая фекалиями. О том, что это такое, мы узнали перед самым отлетом с острова. И ничего, остались здоровы. А если мы вообще там вкусно, в ресторане много, готовили свежие рыбы, красные икры и крабов, было завались. В тундре делали шашлыки из нежнейшего оленьего мяса. Научились там брать на гитаре три аккорда, встряхивать кудрями, благо их сколько угодно, и петь романсы. А я даже стихи Ахматовой, которые пел еще в институте. Рязанов же однажды запел о доблестях, о подвигах, о славе, и мы все притихли. Так это оказалось здорово. Зоя смотрела на наш материал, который проявляли в Москве, и писала нам свое мнение, очень этим помогая, что удалось, что плохо, чтобы мы снимали экономнее, советовала, как и что переснять. Вообще, это работа редактора, но редактора в ту пору у нас не было. «На студии вас окончательно забыли», — писала она в июне в разгар съемок. «Я тщетно взываю к Элику уменьшить количество дублей и длину планов. Васька, вы должны строго следить за пленкой, учти. Я сейчас делаю пионерию. Элик обещал снять мне там сюжет о детской железной дороге, а потом прислал письмо, что снимать будешь, вероятно, ты. Но обязательно снимите сюжет хотя бы в порядке подхалимаж. Вась, сними мне непременно, как работают ребята. Кассир, стрелочник, машинист и всяческие проезды. Пейзажи и поезд снимайте в одинаковом темпе и монтажно». В этом вопросе специалист Рязанов. Он рассказывал мне в свое время, эпоха создания легенды о Великой магистрали, насколько кадров, что нужно снимать и в какую сторону. Сейчас я звонила Софье Михайловне, она получила письмо от Элика, в котором он пишет, что весь и задрался. «Вась, ты как более практичный мужчина, помоги ему найти выход из этой ситуации. Неужели там действительно нельзя приобрести какое-нибудь сооружение для прикрытия зада, нижних конечностей и всего остального? Я умоляю тебя, разреши этот вопрос и купите Элику что-нибудь. Кончаю писать, жди рецензии. Привет моей половине. Целую, Зоя». Постскриптум. Сюжет снимите обязательно, ладно? Уж вы-то, я надеюсь, не подведете меня. Помню, сюжет снимал я с Кочетковым. Рязанов ушел на сей нере в море. Зое сюжет понравился.